Глава 1809. Хаджар порой приходил в себя, с трудом поднимая веки и различая сцены, которые казались ему чем-то нереальным. То ли воспоминания, вторгшиеся в реальность, то ли миражи уставшего разума. Сколько часов, дней или, может быть, недель так прошло, кто знает. Порой он видел очертания гранитных мостовых города и черные воды реки, бьющиеся о стенки ее мрачной темницы. Иногда он сидел за столом и смеялся, вдыхая аромат домашней еды и ощущая на кончиках пальцев чью-то бархатную теплую кожу. Но куда чаще ему виделись образы битв и сражений, тех, в которых он проливал свою и чужую кровь, и тех, что никогда прежде не видел или не помнил. В какой-то момент Хаджар смог удержать сознание на достаточное время, чтобы различить оттенки реальности. Немного влажный ветер дразнил его спутавшиеся от пота и инея волосы, солнце блестело в темных отражениях земли, а сани скорее не скрипели, а жужжали надоедливым комаром, которого никак не могло оказаться посреди снежных пустошей. Все это подсказывало генералу то, что они ехали по замерзшей водной глади. «Потерпи, генерал», — прошептала Дубрава, — «мы почти на месте. Старая Гвел поможет». Хаджар сквозь белое марево различил каменные пики. Там, в самом сердце ледяной пустоши, где белая пелена снега без устали тянулась до самого горизонта, к серому небу, бросая вызов стихиям, простиралась, как сначала показалось генералу, высокая скала. Но стоило приглядеться, как становилось понятно, что это была крепость, не построенная, а высеченная прямо в склоне массивной горы. Величественный силуэт твердыни представлял собой грозное зрелище. Ее замысловатая форма несла на себе следы бесчисленных веков, что камень, высеченный руками смертных, провел в борьбе со снегами, ветрами и временем. Громадные квадратные окна на разной высоте украшали фасад, словно бдительные глаза горы, обращенные в сторону бескрайних снежных равнин. Величественный вход у подножия горы представлял собой широкую лестницу, достаточно большую, чтобы через нее мог пройти целый батальон. Казалось, она раскинула руки для путников, достаточно смелых, чтобы встретить лицом к лицу ледяную пустыню, и заманивала тех в свои каменные объятия. Тяжелые железные двери, испещренные символами и узорами, стояли на страже покоя тех, кто укрылся внутри от нелюдимого края. Над входом возвышался массивный балкон, с которого открывался вид на безмятежную ледяную пустошь. И с каждой стороны от своеобразного парапета в небо тянулись еще башни, украшенные такими же балконами. Как если бы архитектор пытался создать такое сооружение, с которого можно было бы обозревать всю пустошь, и ни один лоскут ледяной глади не укрылся бы от защитников твердыни. Может, из-за того, что Хаджар почти не понимал, что происходит, а может, потому что перед глазами все плыло, этот странный симбиоз камня, льда и редких красных всполохов факелов и огней заставил его ощутить нечто приятное. Каким-то странным образом твердыня не выглядела мрачной или тяжелой, а скорее внушала надежду. Не такую теплую и томную, к какой привыкли жители внешнего мира, а более суровую, но и в то же время несгибаемую. Как абсолютное осознание того факта, что даже в таких землях, где нет солнца и дождя, где земля вечно спит под слоем льда и снега, а весна отличается от разгара зимы лишь тем, насколько глубоко утопают ноги в ледяном настиле, человек тоже может жить, жить и бороться. и когда последний луч заходящего солнца упал на ледяную вершину горы, то рассыпался калейдоскопом цветов, превратив крепость в сверкающий дворец посреди монохромной пустоши. Но наваждение исчезло, а генерал снова погрузился в беспамятство. Хаджар пришел в себя так же резко, как и потерял сознание. Лоскуты воспоминаний прошедших дней едва ли не мгновенно соткались в единый покров памяти. Если учесть то, сколько раз он видел, как солнце падало за линию горизонта, то в пути они провели не меньше полутора недель. И, кажется, за это время успели дважды отразить нападение сыновей Феденрира. Благо Бадур, Равар и Шак не потеряли боеспособности и смогли достойно встретить противника. Что же до самого генерала, то он сейчас лежал на довольно аскетичной кровати, если так можно было назвать высеченный в скале выступ, застланный набитым шерстью тюком, заменявшим матрас. Тело же укрывала старая заплатанная циновка. В комнате, или вернее было бы сказать, в темной, освещаемой лишь несколькими свечами келье, кроме него находился еще один человек. Женщина, старая и сморщенная, с горбом, выглядящим скорее второй головой, чем свидетельством о том, что даже самые могучие люди с годами склоняются перед властью времени. А в том, что она была могущественна, сомневаться не приходилось. В глубоких глазах сияла не самая привычная для безымянного мира сила. Не та, что годится повергать целые города и страны или одерживать победы в сокрушительных битвах. Нет-нет. Вряд ли эта старуха могла одержать победу даже над неприглядной серой мышкой, которая в данный момент скреблась где-то в дальнем углу. И все же в ее глазах отражалось нечто такое, чего Хаджар уже давно не видел. Это были не знания или мудрость, а нечто иное. Нечто, чему сложно подобрать слова, если не встречался с таким прежде. Что-то сродни пониманию, глубинному, истинному. Такому, которого достаточно, чтобы... Чтобы... Хаджар не знал, что именно достаточно этому пониманию. «Меня зовут Гвел», — перебил Хаджар и мысленно добавил, что вот уже второй раз за краткий срок он просыпается в обществе, избитой жизнью старухи. Наверное, не самое лучшее совпадение, и не хотелось бы, чтобы это превращалось в закономерность. Старуха выгнула бровь, на которой осталось всего несколько прозрачных волосков, и растянула тонкие, блеклые губы в улыбке, где обозначилось всего несколько кривых, желтых зубов. Но по странной причине зрелище не выглядело отталкивающим, а лишь вызывало уважение к тому безумно длинному жизненному пути, что она прошла. «Вспомнил?» — задала она внезапно странный вопрос. Хаджар не сразу понял, о чем идет речь, после чего несколько заторможенно ответил. «Дубрава говорила что-то о том, что старая Гвел поможет». «Старая!» — фыркнула женщина. «Кто из нас двоих еще старая? Эта ведьма еще даст мне фору, пусть и выглядит лучше благодаря своей магии». Но я, если честно, слегка подустала от того, что мне каждый раз заново приходится укреплять тело и душу для владения словами, и в этот раз решила немного отдохнуть от ворожбы. Только теперь Хаджар заметил, что у старухи нет ни странных склянок, ни посоха, ни каких-либо других атрибутов, уважающей себя колдуньи. Она скромно сидела на простом табурете, укутанная в теплые одежды. Ее руки, сложенные друг на друга, тонкие и сморщенные, словно соломинки, перебирали легкую пряжу. И только спустя несколько мгновений Хаджар понял, что именно он услышал. «Каждый раз заново?» Гвел снова улыбнулась, вернее, усмехнулась. «Когда-то давно я совершила грех, генерал», — произнесла она скрипучим голосом. И Хаджар понял, что никакой мыши вовсе не было. Это так звучали ее сухие связки. Помогла одному полукровке выжить и обрести могущество. И много, очень много людей из-за этого потеряли свой путь. Так что боги наказали меня самым страшным наказанием, которое только может снискать себе смертный. Хаджар выжидательно замолчал. Гвел какое-то время разглядывала его лицо, после чего улыбнулась уже в третий раз. «Памятью, генерал», — прошептала она. «Боги наказали меня памятью, заставив каждый раз вспоминать все предыдущие перерождения».